Глава 29. Мастер редко когда звал к себе, и тем более редко звал в свой личный тренировочный зал, где он занимался совершенствованием своих навыков. Из-за этого Хидео был одновременно очень удивлен и в то же время в предвкушении от того, что его может там ждать. Правда, все равно было странно, что после наказания мастер решил так быстро вновь с ним поговорить. «Хидео, проходи!» – поторопил его мастер Лангрес. «Я готов слушать ваши наставления, мастер!» Сев на пол напротив мужчины, который в этот момент жарил мясо на портативной жаровне, и склонившись, произнес блондин, замерев в ожидании дальнейших слов от своего наставника. Угадывать, что именно он ему сейчас расскажет, не было никакого смысла, так как еще ни разу Хидео даже близко не подошел к этому. Пусть он уже столько лет обучался у Тальхура Лангреса, но понять своего мастера так и не смог. Впрочем, тот и не торопился давать своему ученику подсказки, появляясь, когда сам того хотел, и выдавая ему задания, которые тот был обязан исполнить с максимальной эффективностью. «План развивается, как нами и запланировано», – начал говорить мужчина, полностью погрузившись в процесс готовки мяса. «Молодое поколение темных кланов продолжает устраивать свою жатву среди жителей империи, когда их кланы вынуждены постоянно ездить по территории своего государства и искать их. Слабых мы отдали им просто так, но они даже не догадались, что все это было нужно для того, чтобы усыпить их бдительность». Коварно улыбнулся он, взяв голой рукой скворчащее мясо и за один заход проглатывая его. «Мы пожертвовали малой частью, чтобы получить большее, и сейчас все развивается по плану Темного Совета». «Вы мне все это рассказываете, потому что...» — осмелился начать говорить Хидео, но к его удивлению его даже не остановили. «Ты верно все понимаешь», — довольно улыбнулся наставник. «Сейчас все развивается именно так, как я и планировал, и сейчас, в том хаосе, что творится в мире, задействована не только империя с ее набравшими жирок кланами», — презрительно бросил он, — «но и их соседи. Они думали, что благодаря нам смогут сделать своих бойцов сильнее и рассчитывали, что мы просто хотим взрастить более кровожадное поколение своих учеников». И это было отчасти так, но только отчасти. «Хватит уже сдерживаться», — решительно произнес мастер Лангрес. «Ты отправляешься в империю, и я даю тебе разрешение на то, чтобы взять реванш у ученика мастеров последнего приюта». «Как прикажете, мастер», — радостно улыбнулся блондин, который очень давно ждал этой возможности и был готов отправиться немедленно. «Возьмешь с собой своих подручных, недаром же кланы присылали их, чтобы они были в твоем окружении», — махнул рукой мужчина, вновь сосредоточившись на жарке мяса. «Их судьба меня мало интересует, так что делай с ними что хочешь», — ухмыльнулся он, прекрасно зная, какие отношения творятся среди этих молодых бойцов, которые надеялись, что он займется и их тренировкой, раз они стали частью отряда Хидео. «Я все сделаю, мастер», — со всем почтением поклонился ему ученик и тут же после разрешающего движения рукой покинул помещение, чтобы наконец-то отправиться на миссию, которую он сам и жаждал. Блондин очень торопился, настолько, что даже не стал спрашивать детали предстоящего задания. Впрочем, он уже привык, что ему и так всю информацию предоставляют, благо у Лангреса всегда хватало слуг, которые могут проконтролировать подобные мелочи. Слуги всегда облегчали жизнь, и отказываться от них мужчина не был намерен. Тем более столько времени потрачено на их воспитание, и чтобы они научились понимать его желания по малейшим намекам. Возвращаясь же к ученику, Лангрес был рад такой возможности, как обучение внука Хидео Мало. Мальчишка жаждал силы и нисколько не задумывался о последствиях своих действий. Таким очень удобно управлять и наставлять так, как нужно именно ему. Тем более Хидео даже не задумывался о том объеме знаний, которые в теме боевых искусств в действительности мог дать ему Лангрес. Блондинчик радовался каждой крошке, что он сметал со своего стола и считал себя его учеником. Разубеждать его в этом мужчина, естественно, не собирался. Уже давно прошли времена, когда он был приверженцем правила того, что у мастера может быть только один ученик. Для него это правило уже давно не имело смысла. Слишком просто загубить заготовку ученика просто из-за того, что ученик посмел думать самостоятельно, когда для него было уготовано совсем другое. Жаль, но ментально ломать своих учеников все равно, что портить. Их можно только направить. А вот дальше они поступали согласно своим желаниям и мировоззрению. Все это было самым нестабильным в вопросе обучения. «Господин, вы вызывали меня?» Как всегда, неслышной тенью возникла в помещении еще одна из его учениц, которая как раз была более перспективной, и об участи Хидео та прекрасно знала, в отличие от самого блондина. «Да, проследи за Хидео», — кивнул мастер Лангрес, переворачивая свежий кусок мяса. «Ты знаешь, что делать». «Как прикажете, мастер», — склонила голову девушка и тут же исчезла в тенях. «Ну вот и посмотрим, насколько же на самом деле было правильно тратить ресурсы на этого мальчишку и стоило ли оно того. А там, если что, есть кому подтереть следы или доделать за ним работу». Не для того он строил эти планы столько лет, чтобы все разрушилось только из-за действий какого-то мальчишки. Нет, его план имеет столько различных уровней, о которых никто толком не знает, что он просто не имеет права допустить ошибку. «Да что тут произошло?» – удивленно посмотрел я на разруху, устроенную в одном из пригородных отелей. Это заведение было одним из тех, что предлагают отдых, совмещенный с посещением зон отдыха, так что территория по большей части была закрыта и доступна только для постояльцев. Как раз последние оказались представителями темного клана и совместно с этим отрядом наемников, который только недавно завершил свою миссию, как я понимаю, решил отдохнуть на заработанные деньги. К сожалению, они сработали грязно, ну или их решил сдать наниматель, но служба имперской безопасности получила не только доказательство их противозаконных действий, но и что они применяли темные техники, чего уже достаточно, чтобы их взяли в обработку. А уже дальше поступила информация, что они задействованы в убийстве граждан империи, и процесс их ареста был запущен. Мы должны были прибыть на помощь службе имперской безопасности, которая в это время единственное, что успела сделать, так это закрыть территорию для прохода других людей, чтобы уменьшить количество возможных жертв. Сейчас же мы видели, что отель чуть ли не полностью разрушен, а среди сотрудников правительственной организации не осталось никого живого. Люди изломанными куклами лежали на земле, и к моменту нашего приезда в воздухе чувствовался устойчивый привкус металла. «О, к нам прибыло дополнительное блюдо!» – произнес член темного клана, возникнув посреди устроенной бойни. Им оказался светловолосый парень, в правой руке которого находился длинный и узкий меч, весь перепачканный кровью, которую этот маньяк, смотря на нас, чуть наклонив голову, лизнул, явно наслаждаясь процессом. Левая же рука у него была заменена на кибернетический протез, который позволял из нее выпускать сразу три лезвия. Они при этом могли двигаться каждый по своей траектории, но в данном случае выступали некоторым подобием футуристичного и короткого трезубца. С учетом того, что его рука также была перепачкана в крови, скорее всего, этот парень предпочитает хватать своих жертв левой рукой, а потом запускать лезвия, которые уже не давали добыче выскользнуть из его захвата. При всем этом, данного человека точно не было в той информации, что нам передала служба имперской безопасности. Тут явно происходит что-то еще, да и следы на телах людей намекали на то, что как раз он со всеми и расправился. Мы вскинули свои автоматы, разойдясь в стороны, чтобы не дать возможности этому бойцу уйти. Светловолосый парень спокойно наблюдал за тем, как мы окружаем его, и лишь насмешливо переводил взгляд с одного члена команды на другого. «Что же вы такие молчаливые?» – прищурившись, спросил он. «Может, мне заставить вас говорить?» Он махнул рукой с мечом и бросился к Джессике. Возможно, наш противник рассчитывал, что мы не уследим за его скоростью, но тут же ему пришлось пожалеть об этом решении. Я, Рью и Эйка сначала своими очередями отогнали мечника от девушки, а потом Джессика, Никлаус и Аллегра стали гонять его по территории разрушенного отеля. Причем гонять буквально. Сдерживать противника на небольшом пятачке земли было просто нереально, и пришлось нам всем принять участие в этой охоте на практика, который все еще пытался добраться хоть до кого-то из нас, но каждый раз был вынужден отходить, чтобы его не изрешетили пулями. Повезло, что у светловолосого мечника не было техник, связанных с укреплением кожного покрова, и он опасался попасть под пули, иначе пришлось бы придумать что-то еще. Впрочем, гонять его по всей территории отеля тоже не вариант. Тут был целый отряд подобных ему бойцов, но мы пока никого из них не видели. Правда, после устроенного нами же шума не думаю, что необходимо будет долго ждать их ответной реакции. Из-за этого я быстро отправил команде сообщение, как следует поступить, и те практически сразу сообщили о своей готовности. Гонять мечника мы можем еще долго, но заставить его остановиться получится только в ближнем бою, и я готов был рискнуть, чтобы дать шанс остальным. И вот когда я уже практически подобрался к мечнику, пока он отвлекался на Рью и Джессику, меня сбил с ног еще один член его команды. Точнее, попытался сбить, так как я успел его заметить до того, как стало слишком поздно, и удар по ногам просто перепрыгнул и сам атаковал парня с металлическими перчатками, которыми он орудовал наподобие кастетов. Еще и шипы характерные имелись на тыльной стороне ладони. «Не вмешивайся!» – недовольно закричал на своего товарища мечник и, более того, отбросил его в сторону, так и не дал мне ответить на нападение. «Это моя добыча!» Хотя если между их группой нет единства, то нам подобное только на руку. Тем более парень оказался довольно близко от меня, и не воспользоваться таким шансом я просто не мог. Пока мечник отвлекался на члена своей команды, я быстро сократил расстояние и нанес удар кулаком прямо ему в грудь. Но удар был остановлен плоскостью клинка, который даже не согнулся от силы удара. Более того, несмотря на то, что атаковал я с использованием внутренней энергии, он смог, пусть и с заметным напряжением, перенаправить мою руку в сторону, отправив весь импульс удара в стену одной из уцелевших построек. «А вот это уже интересно!» – радостно улыбнулся мне мечник.